шли годы, не принося существенных изменений, разве что выселят кого-нибудь из знакомых, чью-нибудь семью из Кронштадта или из Ленинграда. Напротив нашей квартиры жила эстонская семья по фамилии Герц. Да какие эстонцы, должно быть, и язык-то забыли, они еще до революции приехали в Кронштадт. Вывозили их со всем имуществом. Куда? Естественно, не в столицу нашей великой родины, а в Сибирь, матушку, или на Соловки. Как сейчас вижу, ведут тетю Феню под руки, ее взрослые уже дети. Ноги у нее опухшие, она еле двигается и голосит во весь голос, как по покойнику. Ну, все жильцы-соседи выскочили на лестницу, стоят, смотрят. У нас любят смотреть, как человек убивается. Как-то себя в этот момент очень жалко. Нет, не помню, чтобы кто-нибудь возмутился. В то время такие сцены стали уже нормой нашей жизни. Даже наоборот, многие стараются найти оправдание чудовищным беззакониям. Кронштадт, дескать, военная крепость, а враг не дремлет. Конечно, тетю Феню мы всю жизнь знаем. Оно, конечно, жалко старуху, где уж ей приживаться на новом месте. Помрет, небось, еще по дороге. Да что ж поделаешь, время такое. Поговорят еще, покурят, умиротворенно так, да и разойдутся. Отец мой служил в Эстонии в 1941 году, после ее добровольного присоединения к СССР. Он приглашал меня пожить у него на каникулах, и я поехала в город Тарту. Какая была поразительная разница между той жизнью, которую я знала, и той, которую увидела. Я попала на другую планету. Люди так красиво одеты, и так вкусно они едят, и такая чистота на улицах, а живут все в отдельных квартирах. Коммунальных здесь и не бывает. А за что же мне говорят спасибо в магазине? За то, что мне привалило счастье, и я купила эти сказочные туфли? Нет, этого не может быть. Тут что-то не так. Ну, конечно, все это происки капиталистов. Заманить, одурманить советского человека. А потом... Да нас не проведешь. Нам об этом по радио каждый день говорят. Это у нас и ребенку известно. Да и папаша мой ведет разъяснительную работу. Ничего, скоро прикончим эту сволочь. Разожрались паразиты. Однажды шла я от подруги летней светлой ночью. На пустынной улице стоит грузовик. Что это? Он битком набит, молча, как призраки, стоящими в нем людьми. Вдруг из машины выскочила девушка и побежала. За ней погнались советские солдаты. Сначала стук каблучков по звонкой мостовой, потом грохот кованых сапог и тишина. Догнали, конечно. Она не кричала. Это советские братья вывозили добровольно присоединившихся в места не столь отдаленные, на высылку или на расстрел. Все это проходило перед глазами, не оставляя глубокого следа. Мы же знали, что кругом шпионы, враги, что хотят уничтожить нас, но великий вождь и учитель бдит, заботится о нас, благодетель наш, ночей не спит, все о нас думает. Вот только начало войны проспал, и свалилась она нам на голову, как снег в жаркий летний день. Отец в то время уехал из города. Я оставалась в Тарту одна. Отступление было паническим. Я побежала в летную воинскую часть, они уже грузили машины. Шум, крики. Взяли меня, и в автобусе с летчиками я успела выехать. За эшелоном шел спецотряд. Взрывали за собой мосты. Ехали днем и ночью. Да это было и не отступление, а просто паническое бегство. Остановились и опомнились уже в Торжке. Так началась для меня война.